Глава 7. Папская булла. А теперь, для того, чтобы вы могли как следует понять, что произошло, необходимо, чтобы все события были изложены в их правильной последовательности. Хотя для этого потребуется, чтобы я на время удалился с этих страниц, которые слишком долго занимал своими действиями, мыслями и чувствами. Я излагаю их так, как мне впоследствии рассказали их те, кому случилось принимать в них участие. Чаще всего это был Фальконе, который, как вы узнаете, оказался свидетелем того, что происходило, и описал мне со всеми подробностями, кто что сказал, что сделал и как при этом выглядел. Я оказался в Риме на 4-й день после того, как отправился в путь в сопровождении моего мрачного эскорта, и в тот же самый день и почти в тот же час, когда за мной захлопнулись двери темницы Сант-Анджело, во двор замка Пальяно въехал Галеотто, возвратившийся из своей бунтарской экспедиции. Его сопровождал один только Фальконе, и так случилось, что свидетелем его приезда оказался Форнезе, который в этот момент прогуливался по галерее в сопровождении дам и кавалеров своей свиты. Удивление при этой встрече было взаимным. Дело в том, что Галеотто ничего не знал о пребывании герцога в Пальяно, считая, что он находится в Парме, тогда как Пьер Луиджи не подозревал, что сотня пик, составляющих гарнизон Пальяно, на 2/3 состоит из ланцкнехтов Галеотто. Тем не менее, при виде этого кондотьера, об истинных целях которого он и не подозревал, и услугами которого жаждал воспользоваться, герцог тяжело поднялся со скамьи и стал спускаться по ступеням лестницы, шумно приветствуя солдата и шутливо называя его Талеотто, имея в виду первоначальное значение этого слова, и расспрашивая его о том, где он так долго пропадал. Кондотьер соскочил с седла без посторонней помощи. Он умел это делать даже тогда, когда был в полном вооружении, и встал перед Форнезе, грозный, покрытый пылью, с загадочной улыбкой на покрытом шрамами лице. «Где?» — повторил он и ответил. «Я ездил по делам, которые весьма близко касаются вашего великолепия». И в сопровождении Фальконе Галеотто подошел ближе, представив заботу о лошадях конюхам, которые поспешили их увести. «По делам, которые касаются меня?» — спросил герцог, крайне заинтересованный. «Ну, конечно», — сказал Галеотто, стоявший теперь лицом к лицу с Форнезе у подножия лестницы, где толпились его придворные. «Я вербовал людей, набирая себе войско, и поскольку я был уверен, что настанет день, когда ваше великолепие найдет моим людям применение, вам станет ясно, что дела мои непосредственно касаются вас». На галерее, облокотясь на перила, стоял Кавальканти, бледный и озабоченный, не в силах оценить злобный юмор Галеотто, способного шутить шутки, понятные только ему одному. Впрочем, рядом с ним стоял Фальконе, который вполне оценил происходящее, прикрыв усмешку своей громадной загорелой рукой. «Должен ли я понять, что ты одумался и готов прийти к соглашению по поводу размеров вознаграждения, мессер Галеотто?» — спросил герцог. «Я не торгаш из Джудекки и не собираюсь рядиться из-за своего товара», — ответил могучий кондотьер. «Я нисколько не сомневаюсь, что мы с вашим великолепием в конце концов сойдемся в цене». 5000 дукатов ежегодно. Вот мое предложение», — сказал Форнезе. «При условии, что ты приводишь с собой 300 копий». «Ну ладно», — негромко сказал Галеотто. «Однако настанет когда-нибудь день, ваше высочество, когда ты пожалеешь, что не дал мне ту цену, которую я просил». «Пожалею?» — спросил герцог, нахмурившись, недовольный такой откровенностью кондотьера. «Когда ты увидишь, что я служу кому-нибудь другому», — пояснил Галеотто. «Тебе нужен кондотьер, мессер, а ведь может наступить такое время, когда он тебе понадобится еще больше, чем сейчас». «У меня есть еще властитель Мандольфа», — сказал герцог. Галеотто посмотрел на него, широко раскрыв глаза. «Властитель Мандольфа?» — переспросил он, прикидываясь непонимающим. «Разве ты не слышал? Так вот же, вот он стоит». И Форнезе указал рукой, унизанной кольцами, в сторону Козимо. Тот стоял рядом с герцогом, стройный, красивый, роскошно одетый. Галеотто посмотрел на этого Ангвессолу, и лицо его приобрело мрачное, даже грозное выражение. «Понятно», — медленно проговорил он. «Значит, ты властитель Мандольфа, не так ли? И ты, я полагаю, очень храбр». Я надеюсь, в доблести моей никто не посмеет усомниться, когда придет пора ее испытать, — высокомерно отозвался Козиму, чувствуя неприязнь собеседника и отвечая ему тем же. — Усомниться в этом трудно, — сказал Галиотто, — поскольку ведь у тебя хватило храбрости присвоить себе титул сеньора Мондольфа. Как известно всем, властителям Мондольф он приносил несчастье, мессер Козиму. Возьми, например, Джованни Д'Ангвисола. Ему во всем не везло, и вспомни, как плохо он кончил. Его отца отравил лучший его друг, а что до последнего законного носителя этого титула, разве может кто-нибудь сказать, что он счастлив? «Последний его законный носитель?» — раздраженно воскликнул Козимо. «Мне кажется, мессер, что вы задались целью рассердить меня». «Более того», — продолжал кондотьер, словно не услышав ответа Козимо, «властители Мондольфа не только несчастливы сами по себе, они приносят несчастье и тому, кому служат. Стоило отцу Джованни поступить на службу к Чезаре Борджиа, как тот погиб от руки папы Юлия II. Что стоила дружба Джованни его друзьям, об этом вашему высочеству известно лучше, чем кому-либо другому. Итак, принимая во внимание все сказанное, мне кажется, ваше великолепие, вам следует поискать себе другого кондотьера». Его высочество стоял, жуя свою бороду и мрачно задумавшись, ибо он был в высшей степени суеверен. Постоянно интересовался всякими знамениями, изучал гороскопы, прислушивался к предсказаниям и советовался с разного рода прорицателями. На него произвело впечатление то, что сказал Галиотто, но Козимо только рассмеялся. «Стоит ли верить бабьим сказкам?» — сказал он. «Я, во всяком случае, не обращаю на них ни малейшего внимания». «Ну и зря. Это только доказывает твою глупость», — оборвал его герцог. «Верно, верно», — одобрительно захлопал в ладоши Галиотто. «Неверие в приметы происходит исключительно от невежества. Нужно бы тебе заняться их изучением, мессер Козимо. Я это сделал, а теперь знаю и могу тебе сообщить, что несчастье рода Мондольфо приносят смуглые мужчины. А когда у такого мужчины под глазом родинка, что само по себе предвещает смерть через повешение, то лучше всего не подвергать свою жизнь ненужному риску». «Все это очень странно», — пробормотал герцог, на которого произвели сильные впечатления эти прорицания, столь неблагоприятные для Козимо, в то время как Козимо только пожал плечами и презрительно улыбнулся. «Ты, по-видимому, хорошо разбираешься в этих делах, мессер Галиотто», — добавил Форнезе. «Если хочешь добиться успеха в том, что собираешься предпринять, нужно внимательно изучить все знамения», — нравоучительно заметил Галиотто. «Я специально занимался этим предметом». «А что ты скажешь обо мне? Ты видишь какие-нибудь знаки, по которым можно прочесть мое будущее?» — совершенно серьезно спросил герцог. Галиотто внимательно посмотрел на Форнезе, ничем не выдавая гневного презрения, наполнявшего его душу. «Ну что же», — медленно проговорил он, — «можно попробовать. Только эти знамения не прямые, а косвенные, ваше великолепие. По крайней мере, так сразу я не могу определить более точно. Но поскольку вы меня спрашиваете, я скажу, что в последнее время мое внимание привлекли новые денежные знаки вашего высочества». «Да-да», — живо отозвался герцог, в то время как его придворные подошли ближе, тесно столпившись вокруг него, ибо всех интересовали знамения и предсказания. «Но что ты в них увидел?» «Мне кажется, они предсказывают вашу судьбу». «Мою судьбу?» «Есть ли при вас какая-нибудь монета?» Форнезе достал золотой дукат, навехонький, только что с монетного двора. Кондотьер указал пальцем на четыре буквы. P-L-A-C. Долженствующий обозначает сокращенное «плацентия» в легенде монеты. P-L-A-C, назвал он эти буквы. «В них скрывается ваша судьба, можете прочесть ее сами». И он вернул монету герцогу, который уставился бессмысленным взором на букву, а потом на прорицателя. «Ну а что же означает букву P-L-A-C?» — спросил он, слегка побледнев от волнения. «У меня такое чувство, что это предзнаменование. Большего я сказать не могу. Могу лишь обратить на него ваше внимание, мессер, а истолковать его вы должны сами. Вы ведь значительно лучше, чем я, разбираетесь в таких вещах. А теперь вы позволите мне пойти переодеться с дороги, снять с себя это платье, покрытое дорожной пылью и грязью», — сказал он в заключение. «Да-да, отправляйся, миссэр», — рассеянно ответил ему герцог, хмуро и озабоченно глядя на монету со своим изображением. «Пойдем, Фалькона», — сказал Галиотто и поставил ногу на верхнюю ступеньку лестницы, сопровождаемый своим верным конюшем. Козима наклонился к нему, и его бледное лицо кривило издевательская усмешка. «Надеюсь, миссэр Галиотто, что в роли кондотьера ты будешь выступать успешнее, чем в роли шарлатана», — сказал он. «А из тебя, миссэр», — парировал Галиотто, улыбаясь ему самой лучезарной улыбкой, «я уверен, получится гораздо лучший шарлатан, чем кондотьер». Сквозь пеструю толпу расступившихся перед ним придворных он двинулся вверх по лестнице, на верхней ступеньке которой его ожидал сильно встревоженный властитель Пальяно. Они молча пожали друг другу руки, и Кавальканти пошел со своим гостем, чтобы лично проводить его предназначенные для него апартаменты. «У тебя не очень-то счастливый вид», — сказал Галиотто своему другу. «Клянусь телом Христовым, в этом нет ничего удивительного, принимая во внимание, с кем ты водишь компанию. Давно у тебя гостит этот Форнезе?» «Его визит продолжается уже третью неделю», — отвечал Кавальканти, произнося слова чисто механически. «Сила небесная!» — воскликнул Галиотто, выражая этим свое крайнее удивление. «Что же заставляет его так долго здесь находиться? Что его держит?» Кавальканти пожал плечами и бессильно опустил руки. Галиотто показалось, что у этого гордого, сурового человека непривычно унылый вид. «Вижу, что нам необходимо поговорить», — сказал кондотьер. «События развиваются быстро», — добавил он, понизив голос. «Но об этом поговорим немного позже. Мне нужно многое тебе рассказать». Когда они оказались в покоях, отведенных Галиотто, и когда Фалькона, закрыв двери, начал снимать со своего господина доспехи и отстегивать шпоры, Галиотто начал говорить. «Итак, мои новости», — сказал он. «Но прежде всего, чтобы мне не пришлось дважды повторять одно и то же, давай позовем Агастина. Где же он?» Галиотто достаточно было одного взгляда на лицо Кавальканти, и он вскинул голову, словно горячий конь, почуявший опасность. «Где Агастина?» — повторил он. А руки Фалькона бессильно упали, отпустив пряжку шпоры, которую он отстегивал. Вместо ответа Кавальканти застонал. Он воздел руки к потолку, словно призывая на помощь небо. Затем эти мощные руки снова упали, бессильные что-либо предпринять. Галиотто секунду стоял неподвижно, глядя на него и смертельно побледнев. Потом внезапно сделал шаг вперед, оставив Фалькона стоять на коленях. «Что случилось?» — вопросил он громовым голосом. «Где мальчик?» — спрашиваю я. Властитель Пальяно не мог выдержать взгляда этих глаз цвета стали. «О, Боже!» — воскликнул он. «Как мне тебе это сказать?» «Он умер?» — спросил Галиотто грозно. «Нет, нет, не умер, но...» «Нам...» Жалко было смотреть на замешательство этого гордого человека, обычно такого уверенного в себе. «Но что?» — требовал ответа кондотьер. «Клянусь Иисусом, что я женщина? Или, может быть, мне никогда не приходилось испытывать горе, что ты не решаешься мне сказать? Что бы там ни было, говори, скажи мне, наконец, что случилось?» «Он попал в лапы святой инквизиции», — запинаясь, пробормотал, наконец, Кавальканти. Галиотто посмотрел на него, еще более побледнев. Потом он неожиданно опустился в кресло, поставил локти на колени и, обхватив голову руками, некоторое время не произносил ни слова, в то время как Фальконе, все еще стоя на коленях, смотрел то на одного, то на другого, сгорая от беспокойства и нетерпения услышать какие-нибудь подробности. Ни один из господ не обратил внимания на присутствие конюшева, но если бы они и заметили его, это не имело бы никакого значения, поскольку верить ему можно было безоглядно, и у них не было от него секретов. Наконец Галиотто удалось справиться со своим волнением, и он попросил своего друга рассказать ему, что случилось, и Кавальканти сообщил ему о происшедшем. «Что я мог сделать? Что?» — воскликнул он, завершив свое повествование. «И ты допустил, чтобы они его забрали», — проговорил Галиотто, как человек, который твердит какие-то слова, словно не может поверить тому, что они выражают. «Ты допустил, чтобы они его забрали? Разве был у меня «Другой выход», — протянул Кавальканти, мертвенно-бледное лицо которого исказилось от боли. «То, что существует между нами, Торе, не позволяет мне этому поверить, несмотря на то, что ты сам мне это говоришь». И тут несчастный властитель Пальяна изложил своему другу те самые доводы, с помощью которых уговорил его я. Рассказал о том, что Козима ищет руки его дочери, о том, как герцог пытался заставить его согласиться на этот союз. Он объяснял, что вся эта затея со святой инквизицией не более чем ловушка, долженствующая отдать его, Кавальканти, во власть Форнеза. «Ловушка!» — зарычал кондотьер, вскочив с места. «Что еще за ловушка? Где она, эта ловушка? В твоем распоряжении сотни вооруженных людей. 2/3 из них — мои воины. Каждый из них готов ради меня расстаться с жизнью, а ты позволил, чтобы его забрали отсюда какие-то 6 негодяев из святой инквизиции, убоявшись 20 жалких вояк, сопровождающих этого подлого герцога». «Нет, дело не в этом», — возражал Кавальканти. «Ведь стоило мне хотя бы пошевелить пальцем, как я сам оказался бы во власти святой инквизиции, без всякой пользы для Агастина. Это была ловушка. И Агастин ее разгадал. Именно он уговорил меня не вмешиваться и предоставить им увести его отсюда, поскольку святая инквизиция не может предъявить ему никаких обвинений». «Никаких обвинений!» — вскричал Галиотто с уничтожающим презрением. «Неужели у этих негодяев не найдется в запасе какой-нибудь фальшивки? Клянусь телом Христовым, Эторе, неужели после стольких лет нашей дружбы я вынужден прийти к заключению, что ты просто глуп? Что за ловушку могут они тебе расставить в этой ситуации? Ведь именно ты был хозяином положения. Форнезе был в твоих руках. Можно ли придумать лучшего заложника? Тебе достаточно было свистнуть. Твои люди схватили бы его, и ты мог бы потребовать у папы, его родителя, безоговорочного отпущения грехов и в качестве компенсации освобождения от всякого преследования со стороны святой инквизиции для себя и для Агустино. А если бы они попробовали действовать силой, ты мог бы их остановить, пригрозив, что повесишь герцога, если подписанные бумаги не будут тебе вручены незамедлительно. Боже мой, Торе, неужели нужно все это объяснять?» Кавальканти опустился в кресло, обхватив голову руками. «Ты прав», — проговорил он. «Я заслужил все эти упреки. Я поступил как дурак, более того, как последний трус». Но затем он снова поднял голову, и глаза его засверкали. «Однако еще не все потеряно», — воскликнул он, вскочив на ноги. «У нас есть еще время, мы еще можем это сделать». «Не все потеряно», — насмешливо сказал Галиотто. «Но ведь мальчик находится у них в руках. Теперь совсем другое дело. Заложник против заложника». «Нет, мальчик погиб, погиб безвозвратно», — закончил он со стоном. «Единственное, что мы можем сделать, это отомстить за него. Спасти его мы уже не в силах». «Нет», — сказал Кавальканти, — «это неверно. Я болван и старый осел, и я во всем виноват, значит, я и заплачу». «Заплатишь?» — спросил кондотьер, глядя на друга глазами, в которых не было и тени надежды. «Не пройдет и часа, как у тебя в руках будут все бумаги, необходимые для того, чтобы освободить Агустина. Ты сам повезешь их в Рим. Это то, что я обязан сделать, чтобы загладить свою вину. И это будет сделано». «Но разве это возможно?» «Возможно. И это будет сделано. И после этого можешь рассчитывать на меня. Я буду биться до последней капли крови ради того, чтобы уничтожить этого гнусного выродка Форнезе». Он пошел к дверям. Шаг его был по-прежнему тверд, а на лице, хотя и бледном, установилось спокойное выражение. «Сейчас я должен уйти, однако ты можешь быть уверен. Свое обещание я выполню». Он вышел, оставив Глетта наедине с Фальконе, и кондотьер снова бросился в кресло и сидел там, погруженный в свои мысли, так и не сменив запылившейся в дороге одежды и не проявляя желания переодеться. Фальконе стоял у окна, глядя в сад, и не смея нарушить размышления своего господина. Так и застал их Кавальканти час спустя, когда вернулся к ним в комнату. Он принес пергамент, к которому была прикреплена огромная папская печать с изображением папского герба. Он вручил пергамент Галиотто. «Вот», — сказал он, — Я возвращаю свой долг. Он явился результатом моей глупости и слабости, значит, я и обязан был расплатиться. Глёта посмотрел на пергамент, потом на Кавальканти, потом снова на пергамент. Это была папская булла, содержащая полное отпущение моих грехов и освобождение от наказания. «Каким образом тебе удалось это получить?» — удивленно спросил он. «Разве Фарнезе не сын папы?» — презрительно осведомился Кавальканти. «Но на каких условиях она была дана? Если за нее заплачено ценой твоей чести, свободы, а может быть и самой жизни, то давай сразу же покончим с этим делом». Он поднял пергамент и, держа его в обеих руках, пристально глядел на властителя Пальяна, словно собираясь разорвать документ. «Ни жизни моей, ни чести не грозит опасность», — твердо ответил Кавальканти. «Тебе следует поторопиться. Святая Инквизиция медлить не любит».